Впереди поднимались столбы пара, громоздились бесформенные глыбы извести, похожие на доисторических животных. Расстилались безмятежные бирюзовые водоемы, поляны, сплошь покрытые васильками. Речка раз 20 свивалась кольцом вокруг самой себя. Лежали странного цвета булыжники и гряды, сверкающие ослепительной белизной. Пожилая леди из Чикаго тыкала зонтиком в водоемы, словно они были живыми существами. Однажды стоило ей отвернуться от одной особенно невинной лужицы, как тотчас же у нее за спиной выросла 20-футовая колонна воды и пара. Дама пронзительно заверещала и выразила свое неудовольствие словами: «Никогда не думала, что он способен на это». Ее старик невозмутимо жевал табак, сокрушаясь по поводу утечки дармовой энергии. Я облокотился на обрубок невысокой сосны, которая росла слишком близко от горячих губ водоема, и она подалась под рукой. Такое можно увидеть только в кошмарном сне. Я ступил ногой в водоем, окаймленный кивающими васильками и заполненный давно высохшей кровью. Та обратилась в чернила. Затем кровь и чернила были смыты струей сернистого кипятка, который брызнул с края васильковой лужайки. Какой-то бред, не правда ли? Луналикий кавалерист, уроженец Германии, парк никогда еще так тщательно не патрулировали, подошел к нам и сообщил, что мы еще не видели настоящих гейзеров. Они находились приблизительно в миле отсюда, с большим вкусом расположившись вокруг отеля, в котором нам предстояло провести ночь. Америка — свободная страна, однако ее граждане смотрят на солдат свысока. Развлекать этого пришлось мне. Пожилая леди из Чикаго не пожелала с ним знаться, и мы прогулялись вдвоем. Перелезли через подгнившие стволы сосен, которые утопали в болотистой почве, перебирались через звенящие гребешки гейзерных образований, брели по полянам, увязая по колено в траве. «Как вы завербовались?» Лицо Луна пришло в движение. Я подумал, что с солдатом вот-вот случится припадок. Но вместо этого он рассказал занимательную историю об испорченной девчонке, которая писала любовные письма двум парням сразу. Она была деревенской простушкой, но даже безнравственная графиня из «Family Novelette» не смогла бы обделывать такие делишки тоньше. Одного парня она умудрилась свести с ума милым предательством, а другой бросил ее сам и отправился на Дикий Запад, чтобы забыться там. Луналикий и был тем вторым. Мы обогнули низкий отрожек холма и очутились на равнине, сверкавшей снежной белизной. Эта долина, как бы устланная полотном, раскинулась более чем на полмили вокруг. Ее словно перекрутили узлами, порубили на куски в форме звезд и алмазов. В этом прибежище отчаяния находились самые большие гейзеры, которым известно, когда случаются неприятности на Крокотау. Они предупреждают сосны о циклонах на Атлантическом побережье и представляются посетителям под милыми причудливыми именами. Первый холмик, попавшийся мне навстречу, принадлежал домовому, который плескался в ванне. Я слышал, как тот ворочался, направлял струи на свои плечи, кряхтел, хрустел суставами и растирался полотенцем. Затем он выпустил воду из ванны, как полагается делать всякому разумному существу. До прибытия следующего домового воцарилась тишина. Как ни странно, это место называется «Львица с котятами». Гейзер располагается неподалеку от льва, угрюмого, громогласного зверя. Говорят, что если он очень активен, другие гейзеры вскоре тоже вступают в игру. Мне рассказали, что после извержения Крокотау Все они словно с ума посходили —